Глава 29. Мудрая советчица. Киру буквально трясло, когда запирала за Ливоном дверь. Такой злости она сроду не испытывала. Ее в буквальном смысле бомбило. «Представляешь, что?» — воскликнула она, обращаясь к сестре. «Все это время он считал меня изменницей». «Что?» — глаза Миланы округлились. «Он тебя?» «Тише ты, детей разбудишь», — шикнула на нее Кира. «Пойдем на кухню, я тебе сейчас такое расскажу». Сестры поспешили в комнату, уселись за столом и уставились друг на друга. Кира вздохнула и завела рассказ. «Помнишь ту историю, когда моему бывшему начальнику какой-то сумасшедший врезал в нос в командировке?» «Помню», — кивнула сестра. «Так вот, это был Ливон». Кира вкратце обрисовала Милане ситуацию. «О, Боже!» — охнула вконец обалдевшая сестра, когда Кира закончила рассказ. «Лучше бы ты вообще не говорил ему про дочку». Кира громко выдохнула. «Не могла я не рассказать, он все равно узнал бы. Каролина записана в моем личном деле, да и потом...» «Что потом?» — спросила Милана, резко нахмурившись. «Я всегда хотела, чтобы у моего ребенка был отец. Чтобы не как у нас с тобой, понимаешь?» О, Милана понимала, это было видно по ее погрустневшему личику. «Я тоже очень этого хотела», — ответила сестра. «Да только где ж их напасешься, нормальных отцов? Далеко не каждому ребенку так везет. Видно, судьба у нас такая, и у наших детей». Обе замолчали, каждая думала о своем. Кире вспомнилась, как в последний раз видела отца. Ей тогда было 6 лет, а Милана вообще еще в пеленках лежала. Папа дал Кире апельсиновый леденец, и она с удовольствием набросилась на любимое лакомство. Потом он пошел на кухню к матери, и та принялась на него сильно кричать. Когда девочка забежала туда узнать, в чем дело, родительница строго велела сидеть в спальне. Малышка убежала, напуганная. Она долго сидела под дверью, вытащив леденец изо рта, и ждала, когда же взрослые угомонятся. А потом громко хлопнула входная дверь. С тех пор ни она, ни сестра больше отца не видели. Когда на следующий день Кира вернулась из садика, его вещей уже не было. Ни ящика с инструментами, ни ботинок в коридоре. Мама потом сказала, что он переехал в другой город, поэтому не может их навещать. Но маленькой девочке не верилось, что он вообще больше никогда-никогда не появится. Она еще долго продолжала его ждать. На день рождения, на 8 марта, на Новый год. Успокаивала себя, хоть когда-то да придет. Однако этого так и не случилось. Апельсиновые леденцы и громко хлопнувшая дверь были для Киры самыми яркими воспоминаниями из детства. Она до сих пор ненавидела эти леденцы. Их вид, запах, приторно-сладкий вкус. Он ассоциировался у нее с уходом трепетно любимого человека. Кира не понаслышке знала, как это больно, понимать, что своему отцу ты совсем не нужна, нелюбима. Чем-то плоха, а вот чем, никто не ответит. Она хотела его найти, когда повзрослела, но мама убедила, не нужно искать того, кто не хочет встречи. «Так, подожди», — прервала ее грустное воспоминание сестра. «Я не поняла, если Ливон считал, что дочка не его, и что ты такая сякая, зачем он вообще тогда к тебе прицепился? Приперся сюда с этими фруктами, дурацким маслом?» «Не имею ни малейшего понятия», — заявила Кира с чувством. «Может, хотел переспать по старой памяти, вот и подбивал клинья». Это единственное, что приходило в голову. Если вспомнить, Ливон всегда был очень страстным мужчиной. Пока они встречались, жили вместе, проводили очень много времени в постели. Самый лучший ее любовник — факт. И самый любимый на свете мужчина. Кира никогда не любила никого сильнее его. И оттого его действия так сильно ранили. Ведь прошлый год страшная обида разъедала душу кислотой. И никак ее было ни нейтрализовать, ни уменьшить боль. Однако это не мешало ее глупому сердцу биться в 300 раз быстрее, стоило только бросить на Ливона взгляд. Она до сих пор помнила тот головокружительный поцелуй в его номере. Губы потом долго горели после его прикосновений. Да что там, до сих пор горят, стоит только представить. Но она не будет ничего представлять. Да, скорее всего, Ливон просто хотел с ней переспать. Что еще могло ему от нее понадобиться? Он сказал, что считал ее... «Прости, Господи», так что вывод напрашивался сам собой. Если бы она ему это позволила, он в очередной раз разбил бы ей сердце и укатил закат, точнее, обратно в Москву. Только она теперь ученая и близко его к себе не подпустит. «Что творится в голове у этого Шизика, мне искренне непонятно», — заявила она. «Больше того, мне все равно, я с ним спать не собираюсь». «Ты подожди», — Илана подняла указательный палец. «Он тебе еще опять замуж предложит, раз не изменяла и дочка от него родила». «А он уже...» Кира развела руками. «Ты что, не слышала? Прям в коридоре предложил, так и сказал. Раз во всем разобрались, поехали в Москву и прямиком в ЗАГС». «О, Боже!» — охнула Милана. «Я надеюсь, ты не поедешь?» «Естественно, я никуда с этим Шизиком не поеду, еще чего». «Тем более, что он-то, в отличие от тебя, покувыркался с другой, пока ты сопли на кулак наматывала». «Это ты про что?» — Кира прищурилась. «Ну, помнишь ту розоволосую девицу, про которую ты мне рассказывала?» «Он, кстати, сказал, что не спал с ней, мол, устроил для меня шоу». «И ты ему веришь?» — спросила сестра с вытянутым лицом. «Конечно же нет», — возмутилась Кира. «После того, что он вычудил в новогоднюю ночь, у меня к этому человеку доверие чистый ноль». «И правильно», — кивнула сестра. «Нет, и не может быть ему никакой веры. На порог его не пускать, в диалоги не вступать, на провокации не вестись, телефон заблокировать. Пусть чешет обратно в свою Москву. Там женится на ком хочет и изменяет кому хочет. Гад паршивый. Все они саркисяны, одним миром мазаны». Кира кивнула, а потом задумчиво протянула. «Только есть одна проблема. Теперь, когда он узнал, что Каролина его дочь, чувствую, фигушки мы от него так просто отделаемся». «Кстати», — протянула сестра, «если он думал, что Каролина не его дочь, на кой черт он тебе дал конверт с деньгами? За что были эти деньги?» Кира опешила. Она совершенно забыла про тот конверт. Получив его, она сразу положила деньги на карту. Хорошо, еще не успела их потратить. «И что, получается, он ей как, прости господи, заплатил, что ли? На будущее авансом?» Киру буквально затошнило от новой догадки. «Когда получила деньги, растаяла дурище. Мысленно накупила дочке всякого разного, думала, отец позаботился. В кои-то веки повел себя по-человечески, а тут вон что оказывается». «Я ему эти деньги в морду кину», — запальчиво проговорила она. «Впрочем, век новых технологий совершенно не обязательно лично встречаться с человеком, чтобы вернуть ему деньги. У Киры, как у любого современного человека, было установлено в телефоне банковское приложение».